Петр Коротыгин ненавидел бытовой репертуар и во второй половине своей жизни стал ярым врагом натуральной школы. Человеку с воззрениями 20-х и 30-х годов пришлось встретить 40-е годы, эти переходные годы между двумя этапами русского освободительного движения, дворянским и разночинским или буржуазно-демократическим. Он пережил эпохи 60-х и 70-х годов, не поняв крушения старого и не оценив наступления нового. Черновая тетрадь его эпиграмм, стихов и экспромтов начинается периодом Севастопольской войны 1853 года и кончается почти последними днями его жизни. Для образца стоит взять на удачу немногое. Вот, например, басня «Русский молодец и заморские гости». Она из серии тех многочисленных ура-патриотических стихотворений, которые в изобилии выходили в первые месяцы Севастопольской кампании. Кончается басня «Шапка с закидательским возгласом» «Еду не свищу, а как наеду не спущу». Только в 1862 году Коротыгин делает приписку к басне «Не я один, мы все так рассуждали. За песни громкие мы рано принялись, на Бога мы свои надежды возлагали, и здесь, и в небесах, в расчетах обожглись, и оправдалась та пословица над нами. Надеяться на Бога вы, да не плашайте сами». Кажется, что нет события, на которое не откликнулся бы в своей тетради Коротыгин. В 1855 году праздновался юбилей Щепкина. Вот какими стихами приветствовал юбиляра со сцены Петр Коротыгин. «Театру русскому еще столетия нет, а ты уж в нем полвека служишь честно. Прими же от своих товарищей привет, всем торжество твое приятно нам и лестно, хотя завиден твой почетный юбилей, но не найдешь ты в нас ни зависти, ни лести. Вот общий голос всех твоих друзей, художник, ты вполне достоин этой чести». В тетради множество эпиграмм и экспромтов, посвященных Сосницкому, Дюру, выступлению трагика Олериджа, попадаются послания к Нестору Кукольнику, Тургеневу, Данилевскому, Некрасову, Островскому и другим. А вот эпиграмма на скандальное в свое время выступление артистки Вестфали в мужской роли Гамлеты. «Скажите нам, мамзель Вестфали, зачем вы Гамлета играли? Ведь эта штука нелегка. В мужском костюме нам бы только показали вестфальские окорока, а принца датского мы вовсе не видали». Появление журнала «Весельчак» 1858 год, издававшегося Плюшаром под редакцией Сенковского, барона Брамбеуса, Коротыгин встречает следующей эпиграммой. «Но вот весельчака прочли мы первый номер, однако со смеху никто из нас не умер. В насмешку назвали его весельчаком, и кажется, что нас подписчиков дурачат. Плюшару весело с Брамбеусом вдвоем, нам вовсе не смешно, а деньги наши плачут». Журналу «Москвитянин», который издавался Погодиным, Коротыгин посвящает такую эпиграмму. «Кто хочет разницу постичь, что значит москвитянин и москвич? Москвич подчас смешон и зачастую тучен, а москвитянин сух и скучен». Нападки Коротыгина на некоторые реакционные явления в литературе того времени отнюдь не значат, однако, что он был настоящим приверженцем демократической литературы. Когда газета «Северная пчела», избавившись, наконец, от мракобесов Фаддея Булгарина и Николая Греча, попыталась встать под новым редакторством на какие-то иные, более прогрессивные рельсы, Коротыгин разразился таким стихотворением. «Читая нынешнюю пчелку, спросить хочу я под рукой, скажите, что же в этом толку, что в ней редактор стал другой? И чем же он газету улучшает? Не в том ли весь ее прогресс, что Гоголя в ней жаром выхваляют и что Белинского возносят до небес?